«И, чего доброго, обратно попросится», — мрачно изрек он, разом перерезав все доводы. «Обратно он их явно не желал принимать. Да если и попросится, тебе не обязательно соглашаться», — пожал я плечами, не понимая его недовольства. «А захочешь, вон», — мотнула я подбородком в сторону двери, — «скуала, Бильфигер и Мормон тебе договор составит на их услуги. Все же техники у них редкие, что-то с них выжить полезное можно, даже если не отдавать им кольца. Как стало ясно с демоном, с договорным процессом у них все плохо. Сомнительный обмен», — также мрачно ответил Занзас. «Проблем они принесут гораздо больше, отдать могут только техники, которые кто-то другой вряд ли сможет освоить». Он подумал и все же пожелал убедиться, сформулировав вопрос. «У тебя есть точные причины сделать это и не избавиться от них, когда есть такая удобная возможность сделать это относительно безболезненно и легко. Ты понимаешь, что они не стоят тех проблем, которые могут принести, если попытаются примазаться к тебе или к Варии в своей попытке выжить. Если совсем на чистоту, даже объявлять их на время под защитой Варии уже тот еще геморрой». Занзас буквально давил словами, и тем тяжелее было это принять, понимая, что он прав. «Придурки сами заварили кашу и все заслужили. Даже меня убить хотели, хотя, конечно, у них бы это вряд ли получилось без помощи демона. Не получилось и с ним, но сам факт, теперь ловит отдачу от сотрудничества с демоном. Их хотят убить пострадавшие стороны, хотя бы чтобы оправдать себя. И все же хотя бы дать им шанс, таким молодым и глупым, поведшимся на сладкие речи о возмездии и восстановлении исторической справедливости, и бог знает чего еще. Наверное, если бы они убили кого-то из близких мне людей, я бы думала совершенно иначе. По сути, они чуть не убили Ямамото, хотя чуть позже Кару, который это сделал, чуть свою жизнь за Такиши не отдал. Такиши мог позволить себе его и до того простить, я же приняла такое искупление. Но в итоге хорошее и плохое самовычиталось, поэтому я не желала им смерти, не горела желанием помогать. Получится, походя и при их непосредственном горячем участии, помочь им же, ну а нет, так и суда нет. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, так ведь? Именно поэтому я не хотела что-то придумывать, спасая их от последствий их же решения и действий. Тем более, если это будет мне чего-то стоить, даже если будет чего-то стоить Варе, я не хочу им делать никаких одолжений, решила я, даже когда они теперь задним умом поняли, что натворили. Поэтому я, чисто по-человечески, предлагаю проявить какую-никакую гуманность и сказать им о том, что их ждет. А дальше мне без разницы, сколько они будут прятаться и голодать, пока их не догонит Вангола, или Тарикой, или Джик. Да, в принципе, любой, кому они насолили. Так и Варе они насолили, мрачно заметил Занзас. Тебе нужно количество рядовых, которые полегли на том острове. Так я могу тебе дать полный список по именам. Я об этом задумалась надолго. По сути, даже такая малость, как предупреждение, их не спасет. У тебя большее моральное право забрать их жизни, чем у меня, внимательно посмотрела я ему в глаза. Я понимаю, что уже заставило тебя сделать мне одолжение, взяв их под свое прикрытие. Не думаю, что такой вопрос, сказать им или не сказать, что-то изменит, поэтому тебе решать. Мне, честно говоря, все равно, просто я понимаю, что они получают за себя и за демона. Если их предупредить, они могут в отместку устроить бунт и, уходя, нанести вред Варе, упрямо ответил Занзас. Могут, не стала я отрицать и не решилась продолжать мысль, что я просто не знаю, как тут лучше поступить со стороны совести и выгоды сторон Варе и моей. Занзас недовольно отвернулся, став хмуро смотреть опять в камин, а потом выдал. Дело не в рядовых, они погибли от рук Спейда, да и были теми еще отбросами. Я хочу знать, что ты понимаешь, что делаешь, сказал и отпил из стакана. Есть вопросы чести. Так это что, из-за меня? Он бы их по чести прибил бы сам, так получается, а я что-то вроде предсказателя событий. Или, это ты из-за новообразованной связи так решил? Осторожно и негромко поинтересовалась я, отслеживая реакцию, так как вопрос был уж очень коварный и опасный. Занзас повернулся ко мне всем торсом, прищурился слегка, буравя бордовыми радужками, и выдал. Еще чего, я не отводила глаз, выдерживая его взгляд и пытаясь найти слова, которые, с учетом такого ответа, могут помочь разъяснить ситуацию спокойно. Ладно, решила я, если с Шимон все ясно, смотри сам по ситуации, все же там твои люди, то что ты решил насчет нашей небольшой проблемы? «Сама решай», — хмыкнул он самоуверенно, как будто мне в отместку за только что сказанное. «Но уж очень как-то ненатурально». «В смысле?» — не поняла я. «Это ты устроил истерику сначала по поводу того, чтобы я немедленно ее разорвала, потом, чтобы и не думала этого делать. Как мне это понимать?» Я не стала добавлять огоньку в и так непростую ситуацию словами о том, что его поведение выглядит как капризы принцессы. «Как хочешь, так и понимай», — в своей манере грубо ответил Занзас. «Я же сказал, что решил дать свое согласие. Я едва удержалась от закатывания глаз, так неподходящего к ситуации. Решил он, значит, дать свое высокое дозволение, да. А это не он ли бегал за мной по улицам, стреляясь пламенем? Видимо, на моем лице все-таки что-то отразилось, потому что Занзас упрямо нахмурился». Но потом все же спокойно сказал, это хотя бы как-то оправдает твою помощь мне, а не выставит тебя полной дурой, помогающей за просто так, выждав тяжелую паузу, уронил тяжело. Я это запомню, подумав, просто кивнула. Может быть, поэтому я и хотела помочь, потому что он уже в какой-то мере стал своим, хотя для себя я как-то однажды решила, что просто не хочу видеть слабыми сильных людей, и по сути с самого начала не могла смотреть на то, как его ломает девятый. Конечно, это все наложилось на общие интересы, создав нужную почву. Тогда можно закрыть вопрос, спросила я спустя долгую паузу, которую мы оба не спешили прерывать. Я хотела убедиться наверняка, что он согласен на условия. Оставляем все как есть, но для общественности у меня рассель. Так, так, низким голосом подтвердил Занзас, смотря мне в лицо. В его глазах пробежал алый отблеск то ли от камина, то ли от пламени. «У меня сильный ураган, он усилит тебя еще больше». Не сомневаюсь, не удержалась от легкой улыбки. «Для меня это тоже выгодное дело», — продолжил Занзас попытки доказать мне зачем-то, что он держит марку. «Как будто я в этом начинала когда-то сомневаться. Теперь он пытается доказать мне еще раз, что он тут только выигрывает. А до того вообще позволение свое выдавал». «Да, я поняла», — выдохнула, не убирая улыбки. «ГХМ», — хмуро свел босс с Варей брови. Ко мне пришла мысль, что расслабляться еще рано, поэтому перестала тянуть улыбку и стала серьезней. Просто знай, что у меня не было целью создавать эту связь и ее как-то использовать. Но раз уж есть, то пусть она принесет только пользу нам обоим. Я тоже попыталась в тон ему держать лицо. Занзас сидел на месте, не спеша что-то еще говорить, так как вроде бы по этому вопросу было сказано все. Я расслабилась, отвернувшись обратно к камину. Вопрос-то на самом деле не был уж такой сложный. Просто его надо было окончательно принять. «Зато я теперь могу, когда захочу, делать так», — неожиданно сказал Занзас. Не успела я к нему вернуться вниманием, сделал быстрый выпад, приподнявшись на кресле. От него я не чувствовала угрозы в этот момент и прозевала, когда он схватил меня за плечо, потянув на себя. Я сидела, подтянув под себя ноги, а потому не успела даже ими за что-то зацепиться в последний момент и просто перелетела ему в руки, перекинутая через подлокотник. Пока я, мягко говоря, удивлялась такому повороту, Занзас решил повторить свой старый трюк. Обхватил меня за шею и принялся наводить беспорядок в моих волосах. «Да чтоб тебя!» Со всех сил я отмахивалась руками, пытаясь выбраться. «Пусти!» «Еще чего!» — ответил он мне усмешкой, продолжая удерживать, несмотря на все попытки. «Ты теперь мое небо, так что могу делать это в любой момент. Смирись и терпи. Не хотела тебе напоминать, но над небом так не издеваются и берегут». Пропыхтела я, добившись того, что почти выбралась из захвата. Застежка на рукаве его рубашки царапала ухо, но осталось немного. «Кто тебе такое сказал? Что хочу, то и делаю», — продолжал он явно насмехаться, не скрывая ухмылки. «Я уже ее не видела, но по тону слышала. Не используй это как оправдание», — возмутилась я, наконец, с усилием высвободившись и отступив обратно к своему креслу. Раскрасневшаяся и взъерошенная, нахмурившись, смотрела на него. Такое ощущение, что я подписалась теперь всю жизнь терпеть Занзаса, как и его хранители. И принятый социумом факт о подчинении хранителей небу он вообще решил игнорировать, а то и вовсе поставить перед фактом, что он тут главный, и повесить на меня ярлык своей собственности. Потому и сидел сейчас тут такой довольный, и скалился. «Чай остынет», — кивнул на оставленную мной нетронутой кружку, как будто ничего такого только что не было, но не прекратив скалиться, смотря на меня. «Или тебе еще виски добавить?» «Не надо», — фыркнула я, чуть подуспокоившись и отдышавшись. «Я и так знаю, что ты меня обожаешь. Слишком не рассчитывай на это», — ответил он мне таким же хмыком. Я плюхнулась обратно в кресло, взявшись за чай. Понятно, что это была попытка разбавить ситуацию в его манере. И так возникало ощущение, что своими неумелыми огромными лапищами он пытался подходить к этому разговору, при этом не переступая через свои принципы. Я также не могла не отметить, что, по крайней мере, Занзас уже не наводит тоску безнадеги. Попробовав, наконец, уже изрядно остывший черный чай, сморщило лицо, горький, но разбавленный крепкий алкоголь как будто разгорался постепенно, протекая по горлу и ниже, согревая приятным огнем. Глава 19. Приборы равномерно и едва слышно попискивали. Полусидящий в огромной охапке подушек под спиной, еще, казалось, более исхудавший, сосовшийся желтоватой кожей, девятый в Анголе читал что-то в стопке листов, лежащей частично на кровати, частично на прикроватной тумбочке, а частично прямо на его ногах, накрытых теплым одеялом. Он подслеповато щурился через золотистые тонкие очки для чтения. Немалая охрана ожидала за дверью, в комнате же никого не было, отчего пустынное помещение, в котором кроме кровати, картин, столика, где стояла ваза с цветами, и медицинских приборов больше ничего толком не было, казалось еще пустынней. Окна были плотно зашторены, а, видимо, вечернюю стопку докладов девятый разглядывал в свете прикроватного торшера с конусообразным плафоном. Внезапно старик напрягся, отвлекшись от бумаг, посмотрел перед собой, но будто не в стену напротив, а сквозь нее, словно что-то почувствовав. В то же время картины со стен будто ожили. Они не двигались, но возникало ощущение, что они наблюдают нарисованными зрачками глаз. Но девятый Ван Гола не напрягся еще больше, а наоборот, даже выдохнул, будто расслабляясь. Неспешно отодвинул в сторону стопку документов, лежащую на его ногах. Снял очки, положив их перед собой, взял в руки трость с набалдашником, лежавшую у подушки, и посмотрел в сторону двери. Та неожиданно резко распахнулась. Ворвавшийся мужчина в костюме крикнул: «Девятый!» Мелькнула сталь. Это все, что он успел сделать, а затем упал навзничь от удара по затылку, на удивление не проткнутый копьем. Но выцветшие радужки глаз старика дрогнули, только когда из темноты коридора показалась другая фигура. Коридор за дверью не должен был быть темным, конечно же, но пришедший утопал в жидких тенях, расступавшихся перед ним неспешно. «Какая жалость!» – без какого-либо раскаяния буднично сообщил гость. Один все же успел предупредить. Такой уж неприятной неожиданности не вышло. На нем был надет все тот же старомодный военный мундир. Как ни странно, безупречно чистый. Сколько бы девятый ни всматривался, он не заметил ни капли крови. Даже на сапогах, которыми тот ступил на пол, не было брызг. «Димон Спейд!» – поприветствовал его сухо девятый, не сдвинувшись с места. «Еще несколько минут, и сбегутся твои хранители», — сообщил Спейд, усмехнувшись. Но он остановился, пройдя всего два шага от дверей. «Значит, у тебя есть всего несколько минут», — заключил девятый. «Это у них есть несколько минут, которые они успешно тратят, спеша к своей неминуемой гибели», — растянул губы в холодной усмешке иллюзионист. «Что они выиграют на финишной прямой? Свою смерть, а ты даже на ноги подняться не можешь». Несмотря на то, что сказанное, похоже, было правдой, так как девятый до сих пор не двигался с места и с виду не предпринимал никаких попыток что-то предпринять, он вел себя сдержанно и спокойно. Также, не рискнув отводить глаз от иллюзиониста, тьма вокруг которого расплывалась, пока окончательно не исчезла, оставив только длинную тень от торшера, он бросил короткий взгляд на целого бессознательного охранника и ответил, спустя недолгую паузу: «Значит, твоя цель сегодня не они и даже не я?» «Какая глупость!» — выдохнул воздух Спейд. «С чего бы мне тогда, позволь поинтересоваться, оставлять тебя в живых столько времени?» Несмотря на недавно открывшиеся факты и мое разочарование от целей твоей политики, иллюзионист стал выглядеть задумчиво и будто продолжил беседу сам с собой. «Хотя, разумеется, не стану спорить, в определенный момент она меня не просто разочаровала, а привела в ярость. Но в последующих рассуждениях я понял, что ты пусть и уже не настолько значимая фигура, чтобы без тебя совсем не обойтись, но кое-где все еще можешь быть полезен. Тогда зачем ты явился сюда?» — уточнил девятый, внимательно следя за иллюзионистом. «Ах, это!» — вымолвил Спейд, коротко глянув себе под ноги и на лежавшего охранника так, будто рассматривает лужу грязи и решает, обойти ее или просто перешагнуть. Тратить на тебя еще и свою марионетку слишком затратно. Внедрять новую долго и надоедливо. Ты этого не стоишь. На такую расчетливую логику девятый ничего не ответил. Вместо этого он задал другой вопрос. Значит, ты рассматриваешь вариант переубедить меня, или просто хочешь задать какие-то вопросы? Скорее, я пришел с предложением. Предложением? В первый раз с начала разговора брови старика удивленно поднялись. Да, продолжал улыбаться иллюзионист, с расчетливым холодом рассматривая девятого босса в Анголы. Ты уже слаб, твои дни в кресле босса сочтены. Я тебя с легкостью переиграл на церемонии, причем с помощью простых пешек. Думаю, ты и сам понимаешь, что вскоре власть захватит Емицу. У него больше всех карт в руках, а если ты ему не дашь этого сделать, Спейд шире растянул губы в понимающей улыбке, то его место займет кто-то другой, но определенно будет также управлять Савадой Цунаёши. И это порушит твои самые оптимистичные фантазии по поводу будущего Ванголы, что в первом, что во втором случае. Спейд сделал театральную паузу, и вскоре стало ясно, чего он ожидал. В помещение влетели хранители урагана и солнца девятого, Койот и Брауни. Они приготовились к бою, но не успели даже воскликнуть ничего, как повысил голос девятый. «Остановитесь!» Его хранители, равно как и прочие верные люди, собравшиеся за их спинами в комнате и коридоре, ошеломленно замерли, но было ясно, что им требовалось объяснение такого решения, потому что они не понимали, почему их остановили от немедленных мер по защите и эвакуации. Спейд же стоял к выходу в полоборота, не обделяя вниманием ни девятого, ни его свиту, но не выглядел напряженным от этого. «Оставьте меня с ним наедине!» Но девятый, воскликнул непонимающий хранитель солнца. Девятый, восклицание седоволосого хранителя урагана явно призывало босса одуматься. «Он не собирается меня прямо сейчас убивать. У демона Спейда уже были целых 4 минуты для этого, но я все еще жив и даже Маттиа тоже», кивнул он на лежавшего на полу без сознания. Хранители продолжали сомневаться, кто-то за их спинами начал роптать негромко, что это опасное решение. «Вы слышали мой приказ», надавил девятый интонацией. Его люди замерли, прекратив даже малейшие движения, отчего затихли и выдохи и шорохи одежды. «Мы будем ждать», тяжело уронил Койот, сверля начальство острым взглядом. Было видно, что это ему не нравится, но приказ он не нарушит. За дверью, дождавшись, когда все посетители выйдут и заберут с собой бессознательного, закрыв дверь, демон Спейд уселся в сотворенное из тумана кресло, развеяв копье, и снова дежурно расплылся в улыбке. «Приятно иметь дело с разумными людьми». Девятый на явный комплимент не отреагировал, предложив обычным тоном. «Озвучь сразу, зачем ты здесь?» «Это я здесь нахожусь с позиции силы», напомнил иллюзионист. «Поэтому тебе не стоит разговаривать со мной так же, как и со своими подчиненными. Прошу прощения, дело привычки», светски ответил девятый, не дернув даже усами. «Прошу отнестись с пониманием, человеку на моем месте нужно всегда давать понять собеседнику свое положение». «Понимаю», кивнул, не прекращая тянуть улыбку одними губами, Спейд. «Все же Вангола должна показывать остальным, что она верховная семья, а ее босс находится над всеми остальными. В конце концов, именно я такой ее сделал». Спустя короткую паузу, во время которой иллюзионист явно о чем-то не вовремя задумался, он продолжил. «Но ты прав, не стоит терять время. Как я уже сказал, сложив 2 и 2, я понял, что ты не рассчитывал уходить так рано и планировал дать Цунаёши подрасти, чтобы у него хотя бы были шансы на свою волю. Но, увы, если в ближайшее время у тебя снова не появится силы хотя бы твердо стоять на ногах, десятому придется занять кресло босса гораздо раньше твоих планов. Почему ты думаешь, что Емицу планирует захват власти?» Ровно спросил девятый. «Я думаю, ты сам знаешь ответ и можешь перечислить куда больше причин», вновь втянул вежливую улыбку Спейд. «Чтобы понять это, для меня было достаточно сигналов от тебя. Ты максимально отстранился от управления и отложил некоторые вызвавшие споры с Емицу решения. Ты уже не так уверен в своей власти, а значит, дело куда хуже, чем просто старческий варикоз. Странно это слышать от того, кто изогнал меня в такие условия. Превратности судьбы», безразлично пожал плечами иллюзионист. «Если бы я сжал пальцы на твоей шее чуть сильнее, мы бы уже не вели эту беседу. С другой стороны, итог вышел не так уж плох. Я уж думал, ты пришел закончить начатое», продолжил девятый, «но если это не так, то что ты намерен делать? Как я и сказал ранее, я подумал, что, возможно, ты еще можешь сгодиться для моих планов». Спит внимательно смотрел на Тимотя, если мы, конечно, сумеем договориться. Девятый явно давал понять, что сидит в кресле босса неспроста и к таким пробирающим взглядам привычен. И даже подчиненные силе иллюзиониста, но, возможно, не слишком им контролируемые, зашевелившиеся тени по углам не смогут его запугать. «Все же», — продолжил Спейд, — «у нас есть одна точка, где, как мне показалось, мы можем достигнуть взаимопонимания. Что же ты хочешь в обмен на поддержание меня в кресле босса?» Внимательно его рассматривая, уточнил Тимотя. «Савада Акира». «Акира?» — спокойно переспросил девятый, нахмурившись, очевидно не понимая. «И не совсем поддержание, но, мне показалось, ты был бы совсем не против посмотреть, что будет, если посадить ее в кресло босса», — вкратчиво продолжил иллюзионист. «Она не согласится», — недолго думая, ответил Тимотя. «Не согласится», — кивнул демон и вновь продолжил, будто искушающий дьявол. «По крайней мере, сейчас. Но если мы вдвоем ее уговорим и плавно подведем к мысли, что ей необходимо взять это кресло, в конце концов, и Цунаёши легко убрать с дороги в нужный момент, случайно подскользнулся на лестнице с разрывами всех органов, или даже немного поддаться внутренним желаниям и отправить пулю в затылок, утопить или оставить одни кости в отместку Емицу». Тимотя неуловимо помрачнел и скривился, как от зубной боли. «У тебя есть доказательства, что он причастен к смерти моих сыновей, не больше твоих», — развел руками Спейд. «Следы ведут и к союзным семьям, и к незнамо откуда вдруг вылезшим наемникам, и даже к тебе самому, что уж тут говорить, сработано мастерски. Если бы это сделал я, то я бы непременно знал об этом, но если не я, то, выходит, кому-то изнутри Ван Голы с его опытом и знаниями было удобно дергать за ниточки, пользуясь протекающей тогда борьбой за наследование и тем, что уж больно многие союзные семьи не отказались бы выбить у Ван Голы стул из-под ног. В конце концов, это всего лишь предположение и время не повернешь вспять». Старик Тимотя потемнел лицом, а затем, спустя долгую паузу, собрался и снова заговорил. «Прежде чем мы продолжим, я хочу знать, зачем это тебе? Твоя цель — сделать Ван Голу сильнее и, как я понимаю, управлять ей через Саваду Акиру, моя абсолютно противоположная. Почему ты решил обратиться ко мне, вместо того, чтобы закончить начатое дело? Я видел, как ты благоволишь Акире», — продолжал вежливо улыбаться Спейд, ровно как и в самом начале, будто все шло именно так, как он предполагал. «Неужели хоть на минуту ты не задумался о том, что она может вдохнуть новую жизнь в Ван Голу?» Иллюзионист пошевелил плечами. «Расшевелить эту застоявшуюся машину, которая начинает пожирать сама себя. В конце концов, если не запустить новое начало, не дать новой жизни, Ураборос укусит себя за хвост». «Так и есть», — не стал отрицать девятый. «Но вместо стремления к креслу босса она предпочла создать свою небольшую группу верных ей людей с нуля, как и прима Ван Гола. Говоря твоим языком, она уже дает идее Ван Голы новое начало. Скажи, она ведь на него похожа? Будь на ее месте прима, он бы отказался от своей затеи». Демон, чуть прищурившись, рассматривал девятого, не спеша с ответом. В глазах Тимотя, наконец, появился интерес. Иллюзионист решил этот интерес поддержать. «Похоже, но словно его дочь, а не он. И она еще недостаточно окрепла, как в силе, так и в стремлениях. Ее разум все еще гибок, чтобы воспринимать новое, а ум достаточно логичен, чтобы к этому новому прийти, даже по любезно проложенной для нее дороге. При грамотном, но невесомом направлении она способна переродить Ван Голу, как птицу Феникса. В конце концов, не обязательно начинать все сначала где-то в стороне. Ты ведь со мной согласен?» Древний иллюзионист смотрел на девятого босса Ван Гола и видел на его лице понимание, словно в данный момент тому открылась неведомая доселе истина, и улыбнулся еще шире. «В данный момент мне от тебя нужно кое-что конкретное. Я хочу, чтобы ты предоставил ей несколько вещей на ее выбор. Список у меня есть. Ты должен это все собрать в одном месте и при поступлении запроса продемонстрировать, вместе с чем-то еще, для ненавязчивой демонстрации». Спид достал из кармана камзола сложенный в несколько раз лист бумаги, протянув его девятому. Тот взял не без опаски, но, вчитавшись, удивленно поднял брови. «Я думал, ты хочешь усилить ее предметами, насколько это возможно, но это не похоже на вещи, необходимые в бою». «Верно», — не стал отрицать иллюзионист, но и объяснять дальше не стал. «Здесь не требуются лишние вопросы. Считай, что это часть комплекса необходимых действий, чтобы быть на шаг впереди. Выдержав паузу, задумавшись, Димон Спейк добавил: очевидно, что это и для тебя хорошая возможность воздействовать. Не только на нее, потому что в этой части будет задействовано сразу несколько важных фигур, поэтому, предвосхищая твои возможные планы, остерегаю тебя от особенно сложных кампаний. Просто покажи себя заботливым дедушкой. Почему же ты тогда сам не побудешь столь заботлив? Отложив лист бумаги, внимательно посмотрел на иллюзиониста девятый. Из моих рук она, к сожалению, ничего не возьмет, усмехнулся иллюзионист. Я потерла глаза, разлепляя их и приходя в себя. Похоже, вчера вечером, наевшись от пуза и после того интересного чая, я заснула прямо в том же кресле. Из-за этого тело затекло в неудобной позе и требовалось двигаться аккуратно, разминая мышцы. Судя по солнцу, пробивающемуся сквозь щели в плотно зашторенных окнах, уже утро. Вокруг довольно тихо, кажется, я просто выспалась. Кто-то ночью меня накрыл покрывалом сверху. Думаю, что это Мукура, так как я отчетливо помню, хоть и сквозь сон, что мне приглаживали волосы на голове. Именно у Мукура обнаружился такой пунктик, особенно после взъерошивания волоса Дзанзаса. Не уверена почему, то ли так выражалось недовольство действиями Дзанзаса, то ли это было в целом желание оставить меня в, так сказать, идеальном, нетронутом виде, то ли еще какая причина для самоуспокоения самого Мукура, не разберешь. Но Мукура тут точно был и сколько слышал, как бы ни от начала и до конца. Вряд ли, конечно, расскажет кому-то, хотя нет, уверена, что он-то уж болтать точно не станет попусту. Но все же, убедившись, что я в комнате одна, позвала: Мукура. Мой туман появился спустя полминуты. Выглядел он не уставшим, даже довольно буднично окинул меня мягким взглядом с явно забавляющейся улыбкой. Как спалось, моя прелесть? Нормально, я провела ладонью по лицу, пытаясь прогнать остатки сна на наверняка еще сонном лице. Ты же вчера все слышал? Да, подтвердил он. Не стану отрицать, меня беспокоит эта ваша связь. Как-то он так выделил интонацией последнее слово, как будто что-то незаконное. Не волнуйся, я не думаю, что с этого момента что-нибудь особо поменяется, отмахнулась я. Просто сделай вид, что ничего не слышал, чтобы не травмировать тонкую душевную организацию Занзаса, возглавляемую гордостью. На то я и туман, чтобы знать и хранить всю информацию, усмехнулся он, прикрыв глаза. Ты же мне пообещаешь, уточнила я. Обещаю, согласился он без прения и условий. В конце концов, сейчас Варя выгодный союзник. Полезно иметь такой козырь для их верности. Вот это уже звучит логично для него. Более логично, чем придерживаться секретности для пресловутой гордости. На всякий случай такие вещи лучше проговорить наверняка. Теперь я более уверена. Но это не значит, что теперь ты должна позволять ему такое поведение. Разные глазки Мукура нехорошо блеснули. Я что-то не сомневалась, что тут будет некое но хорошо, что оно вроде бы безобидное. Пока это не вредит мне, я думаю, мы договоримся с ним по этому поводу, кивнула я, все же понимая, что уж лучше выяснять с Занзасом отношения в такой простой и без экивоков атмосфере, а значит, в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Поэтому я и смотрела на это сквозь пальцы, хотя, может быть, это заставляло меня делать мое пламя неба, которое, как я недавно выяснила, выстраивает отношения с хранителями комфортным для них образом, а для меня как минимум приемлемым. Ты спал? Решила я сменить тему. Я восстановил силы медитацией, так я могу отдыхать и стоять на страже. Хорошо, надеюсь, это действительно так и ты знаешь, что делаешь, иначе мне придется тебя укладывать в постель. Мукура улыбнулся на мою шутку, хотя не совсем и шутка была же. Я понимаю, что в условиях этого острова и маячащего демона Мукура не может оставить никакой возможности для потери внимания и бдит постоянно, но если он износит себя таким образом, лучше точно не станет. Генкиши, вопросительно спросила воздух, затем почувствовав сразу же пламя мечника и обнаружив его стоящим, преклонив колено слева от себя со стороны открывшейся двери. Ты тоже все слышал, я благоразумно дежурил вокруг дома, но если бы присутствовал, не сомневайтесь, я бы последовал вашему приказу и держал язык за зубами. Интересно, сам додумался или Мукура отправил? Ладно, пойдем поищем в этом доме еды, решила я. Выйдя в коридор и спустившись по лестнице на первый этаж, я замерла, заметив в гостиной, мимо которой проходила, Фуюки, сидящим на стуле, без какой-либо кофты, рубашки или футболки. Над ним стоял один из рядовых Варии, приложив к его боку руки с отчетливым флером пламени солнца. Похоже, о его ране позаботились хорошо, так как ранение выглядело уже практически затянувшимся, с коричневой корочкой. Мураками тут тоже сидел, точнее будет сказать, скучал, наблюдая за починкой Ямады. «Как дела?» – спросила я, зайдя внутрь и отметив, что Мукура продолжает идти за мной тенью, а Гинкиши пропал из поля зрения. Рядовой, видимо, из отряда солнца, резко выпрямился, как по стойке смирно, и встретил меня напряженным взглядом. «Нам предложили помощь подлатать нашего здоровяка», – оживился Мураками. «Я бы хотел еще прогуляться по острову, заглянуть в пару мест и, может быть, найти кого-нибудь полезного. Отец мне выделил охрану, но надежнее держать с собой кого-нибудь знакомого. А, так вот что те за двое типов стояли рядом с ним, когда я выходила из местной кутузки. Я даже немного подзабыла, что хотела о них спросить. «Так твой отец тоже на острове?» – уточнила я. «Да», – улыбнулся Хидики. «Это мне немного помогает завести знакомство, хотя и дела с отцом у нас тут разные. Тем не менее, отец выразил желание с тобой увидеться. Так сказать, познакомиться еще раз», – его обычная улыбочка стала еще шире. «Я ненадолго задумалась над этим. В прошлый раз вышло, правда, как-то не очень, но тогда Мураками-старший, очевидно, толком не знал, кто я и как связан со мной его сын. Он приехал лично забрать упиравшегося Хидики из города, считая, что тот то ли влез в дела Ванголы, то ли мог той же Ванголе помешать, особенно если до него дошел слух, что его сыночка бегал прямо по полю боя. В любом случае я бы на его месте тоже приняла решение, что сначала надо сына вытащить в безопасное место, а потом можно разбираться, а потом еще то появление Занзаса. В общем, интересно даже, как теперь заговорит Мураками-старший, да и что мне ему ответить на это. Все-таки я втягиваю его сына в очень опасную игру. Притом, я так поняла, Хидики у него единственный сын, а значит, наследник. Надо над этим еще подумать, хотя я вряд ли додумаюсь до чего-то нового. Хаем, а когда же мне с ним встретиться? Мне еще нужно дать Варе какое-никакое описание нужных свойств от предмета или предметов, а затем сходить проведать Цуну, чтобы обрадовать новостями. Это может занять время, так что не раньше вечера. Хорошо, когда он предлагает встретиться. У меня сегодня дела, день обещает быть насыщенным, поэтому раньше вечера не получится. Тогда лучше завтра утром или днем, предложил Мураками и пояснил. Вечером тут, как я понял, больше принято обсуждать более материальные дела. Проще говоря, торговля идет полным ходом. Скорее всего, он попросит отложить это дело, да и мне хотелось бы тоже с вами присутствовать. Хорошо, пожалуй, я плечами, я не против. Как он это так ввернул, а, явно же хочет присутствовать, чтобы скорректировать разговор в его пользу, если его отец опять начнет пытаться убедить меня отправить Хидики с ним. Так, получается, перестраховывается или все же основания есть? Думаю, Хидики уже с ним говорил, так что явно опасные звоночки в наличии. Но я отвлеклась, подойдя к Фуюке ближе. Я обошла его со спины, остановившись рядом с попятившимся назад варийцем. Я прищурилась, рассматривая татуировку на спине напрягшегося Ямады. Так как Фуюки сидел боком, я увидела из коридора не все, но мне не показалось. Татуировка, уже виденная мной ранее, занимала всю спину. От того места, где был ворот футболки или рубашки, где был как раз полукруг, до поясницы. Кроме красной маски на лице уни, то есть демона, добавились волосы, собранные пучком, плечи в какой-то броне и когтистые руки в перчатках, да еще и в одной руке короткий нож или меч. И кажется, на красной маске добавилось деталей в виде острых зубов в открытой пасти и надбровных дуг в форме волн. Это даже не считая обилия деревьев, цветов, без сакуры тут никуда. Конечно же, каких-то даже морских волн, облаков и даже японского домика с витиеватой крышей где-то на заднем плане. Все это на удивление не выглядело липовато, а даже как-то гармонично, создавая ощущение трехмерности. «Мне кажется, в прошлый раз она была меньше», — прищурившись, заметила я. Видимо, тон был достаточно прохладным, так как Фуюки коротко и глухо ответил. «Да, я попыталась вспомнить, делала ли я ему в прошлый раз, нагоняя за такую попытку следовать стандартам якудза, и не вспомнила. Кажется, я отложила это дело, так как не было времени, а потом то одно, то другое. И, в общем, как-то так, получается, моя ошибка, хотя, по сути, мне должно быть все равно, что делает со своим телом кто-то другой, это его личное дело, тем более что он уже совершеннолетний, но в данном случае мне это просто не нравилось. Я попыталась понять причину этого, и возникал неубедительный довод. Мне не нравилась в принципе тема соответствия бандитизму. Наверное, я как-то подсознательно считала себя выше этого, хотя по сути что мафия, что якудза. Но я, так сказать, строила свою пламенную мафию, с интересными пламенными техниками и необычными возможностями. И тут Фуюки с вполне приземленными бандитскими наклонностями, которые мне удавалось игнорировать, напоминает мне о том, кто состоит в моем альянсе. Но он уже стал своим, куда же его теперь денешь? Я негромко выдохнула, получилось устало, недовольно и громко в тишине одновременно. Все помалкивали, пока я рассматривала татуировку. Мураками же и вовсе необычно серьезно смотрел то на меня, то на Ямаду. Ну и зачем, так я буду тоже не, прогудел Фуюки напряженно. Это моя клятва верности. Ничего не понятно, но очень интересно. Но не заставляет же теперь выводить, правда. Чтобы эта татуировка больше не росла и за пределы спины не вышла. Ты понял, понял, босс. Фуюки даже повернул голову в бок, чтобы увидеть меня, но, кажется, он был доволен тем, что можно ее оставить. Я обратила внимание на невольного свидетеля, который стоял на месте, и отвлеклась на него. Спасибо за помощь, Фуюки. Есть. Тот, к моему непониманию, сильнее вытянулся, втянул живот, поднял подбородок и выпятил грудь еще больше, да и ответ его был как-то не впопад. И тем нелепее это выглядело, учитывая разницу в росте и возрасте. Это был взрослый мужчина, и хотя, учитывая род его деятельности, скорее всего, он мог выглядеть старше, чем был на самом деле, я бы дала ему лет 40. Про рост уже и говорить не буду, привыкла задирать голову. «Все в порядке?» – уточнила я на всякий случай. «Да», – снова коротко и громко отрапортовал тот. «Только не говорите мне, что такая реакция от того, что он стал свидетелем небольшого отчитывания. Я же даже пламя не выпускала. Я, конечно, могла не заметить, как глаза сверкали, но это не такое уж страшное зрелище. Хотя, эта реакция может быть от того, что я общалась с их злым боссом и до сих пор жива и цела. Надо проверить потом, пообщавшись с другими рядовыми. Ладно, я пойду завтракать», помахав рукой, вернулась обратно. Мукура снова тенью пошел следом. Видимо, мой голос был услышан, потому что я тут же заметила Конрада, заходящего в коридор с улицы. Судя по запаху табака, который он с собой принес, он только что курил снаружи. Присмотревшись, я также заметила стеклянную банку из-под какого-то соуса, которую он пристроил у полки для обуви, видимо, для окурков. Кстати, так как я переоделась в повседневную одежду, Рыжий тоже решил не возвращаться к школьной форме и теперь красовался в более привычной ему куртке и джинсах. Поздоровавшись, я как-то не особенно даже удивилась его словам, что он ждал меня, пока проснусь, и что он на посту уже прямо с утра. Пошли все вместе искать столовую, точнее втроем. Гинкиши в иллюзии, вроде есть, а вроде и не видно. А из моего медальона появился бес, сформировавшись из сгустка пламени. Он сел, наполовину повернувшись в сторону выхода, и забавно подергал ушами, смотря то на меня, то на Мукура. «Хочешь прогуляться снаружи?» — с сомнением уточнила я. Черный дракончик согласно дернул головой, снова смотря то на меня, то на иллюзиониста. Кажется, моя любознательность заразна, хотя он и так практически как мой брат-близнец, чуть ли не сиамский, но такими темпами он скоро своей отдельной жизнью заживет. Хотя это я преувеличиваю, но бесу явно скучно все время сидеть в домике. «Понимаю, давай, только недалеко от дома», — согласилась я. Мукура после моих слов снова набросил на дракончика иллюзию черного кота, и бес поскребся лапой об дверь, к счастью, втянув когти, но я поспешила приоткрыть ее и выпустить его наружу. На кухне я, к своему удивлению, обнаружила Скуала и двоих рядовых, вытянувшихся перед ним по форме, выпрямив плечи и втянув животы. Капитан Варий занимался тем, что пробегал глазами по небольшой стопке обычных листков бумаги перед ним, исписанным вручную. Заметив наше появление, он скомандовал рядовым: «В рой, свободны». Те двое глянули коротко в нашу сторону и поспешили к выходу, благо мы уже отошли. «Тебе докладывают на кухне?» – удивилась я, так как такое слабо укладывалось в сознании. Уж слишком Скуала был такой, правильный, как Кёя. У него все четко по форме. «В рой!» – возмущенно заорал он в ответ. «Не тебе удивляться. Благодаря кому?» – По-твоему, нам пришлось переехать в дом поменьше? А, так здесь, похоже, нет кабинета. Ну или подходящее помещение уже занято кем-то другим. Хотя, возможно, он просто специально выбрал именно первый этаж, чтобы не будить тех, кто еще спит наверху. Ну или ждал меня и точно знал место, куда я обязательно приду. Ну не я же одна бегала, за мной гнались, философски пожала плечами и поспешила перевести тему. Кстати, а как это делалось? У Емицу или у кого-то из хранителей девятого есть такие полномочия указывать, кому где на острове в эту неделю арендовать дом? Нет, зычно ответил Скуала. В их собственности только дома в центральной части острова, остальные они отдали, продали или сдали в аренду нескольким семьям. Поэтому, когда нам сказали, что наше присутствие не устраивает тех, с кем мы договаривались, мы просто взяли в аренду у других. Очень похоже на какую-то схему по выдаче лояльным семьям какой-то части домов на острове. При том, что остров может использоваться редко, вряд ли владение частью острова не дает свои плоды, как минимум в репутации. «Какие у тебя планы на день?» – в свою очередь спросил Скуала. «Я задумалась, но четких планов у меня пока не было, кроме одного. Думаю, схожу обратно к другим школьникам посмотреть, что там», – пожала плечами. «Других планов особо нет. Опять на поиски приключений?» – это риторический вопрос, – уточнила я, не совсем понимая, шутит он или серьезно, да еще и с таким серьезным лицом. Скуала выдохнул, отвернувшись и сделав глазами круг к потолку. Потом взял из отдельно стоящей стопки бумаг чистый лист и сказал: «Мне нужен от тебя четкий перечень свойств или других деталей о приборе, который мы ищем». Взъерошив затылок, я направилась к чайнику, который заприметила, и собралась заварить чаю, а заодно поискать, чем можно позавтракать. Увидев это, Скуала подсказал: «Луссурия притащил что-то для тебя и сказал посмотреть на нижней полке в холодильнике». Проверив холодильник, я обнаружила чизкик. «Приятно, приятно. Это своеобразное спасибо за помощь или просто небольшая забота. В любом случае чизкик я разделила на несколько частей, поделившись и с Мукура, и с Конрадом, и Скуала придвинула кусочек на всякий случай, хотя тот его проигнорировал, занятый важными делами, и даже Гинкиши выделила, то блюдце исчезло в воздухе. Я точно не знала, что мне нужно. Думаю, я должна буду все же учитывать мнение и советоваться с Луссурией, чтобы нигде не навредить. В общих чертах мне нужна была тонкая длинная иголка трубчатой формы. Было бы идеально, если бы она на конце могла как-то расширяться, так как соединение между двумя источниками Занзаса представляет собой совсем не точку, а проверить и выяснить, где там кристалл льда и сколько их там вообще может быть, надо чуть ли не за один присест. А нельзя ли использовать все семь атрибутов, чтобы как-то растопить тот лед, предположил Конрад. Чизкик и чай явно пошли на пользу, потому что у Рыжего появился легкий румянец на щеках. Хотя, может быть, он от чего-то чувствовал себя неловко. Можно, но этим потоком пламени надо очень точно управлять и сформировать из всех семи разнородных атрибутов с очень разным поведением один тонкий луч, чтобы не разорвало. Даже я такое не проверну. Скуала хмуро поднял глаза от листа, на котором делал заметки, взглянув на меня. Он явно не желал, чтобы его босса вообще где-то разрывало, особенно в таких интересных и важных для мужчины местах. При освобождении из ледяной тюрьмы, продолжила я, все атрибуты идут с разных сторон и рассеяно. К тому же, едва лед исчезает, мы тогда, как проверяли, останавливали это, потому что слишком опасно такой хаос подавать на одно человеческое тело. Структура льда уже разрушена к тому моменту, и нам не надо было прямо прожаривать насквозь, как в микроволновке то, что было заключено в лед. Нейтрально закончила я свои рассуждения и, прекратив покачивать ложкой в воздухе, придвинула к себе еще один кусочек торта. Скуала снова сделал у себя пометку. Я заметила вверх ногами цифру 7 и что-то вроде схемы. В центре кружочек, а вокруг него, как по орбите, 7 кружочков поменьше. Очень похоже на то, что я видела тогда, когда оказалась в одном подвале с Занзасом, лежащим, как и я, в потоках растаявшего льда. Хотя, может, Скуала думал о чем-то другом. Скрипнула, открываясь, дверь, а когда мы все посмотрели, то протиснувшийся в щель бес слишком возбужденный, видно, на эмоциях превратился обратно в дракона, закрутившись на месте перед моим стулом, на котором я развернулась. Что такое? Обеспокоилась я тем, что могло его взволновать. Конечно, это могло быть как что-то интересное, так и опасное. Но напряглись на всякий случай все, кто был на кухне. «Ара-ра-ра», издал ритмично, как под музыку, бес. Я непонимающе на него уставилась. «Давай по частям», предложила я. Дракончик натурально тяжело выдохнул и встал на задние лапы, задрыгал передними лапами в воздухе, затем открыл пасть и издал клич, похожий на клич Тарзана в джунглях. От такого мы все позакрывали уши, но, к счастью, бес быстро прекратил громко орать. «Скуала», предположила я, «вроой, да каким образом это на меня похоже?» Заорал не хуже мечник, стукнув кулаком по дрогнувшему и подскочившему столу. Но я смотрела на беса, который отрицательно покачал головой. «Подожди, но если не Скуала, а Конрад тоже тут, то...» «Рёхи?» — спросила я, не понимая, при чем тут он. Дракончик кивнул. «В смысле, Рёхи?» — не поняла я. «Он же в Японии». Бес сделал большие глаза, в которых мне почудилось саркастичное. «Да ладно», и подбежал к двери, уставившись на меня с ожиданием. Я сорвалась с места, распахнула шире дверь, направившись за бесом, побежавшим в сторону выхода и на ходу исчезнувшим в клочьях пламени тумана Мукура, превращаясь снова в кота. Парни пошли следом, не задавая вопросов, но как ни странно, Скуала тоже пошел. Бьюсь об заклад, это выглядело очень странно, идти за черным котом, как за ищейкой, но, к счастью, людей на улицах оказалось немного и они встречались довольно редко. Нам пришлось пройти две улицы, мне кажется, бес либо успел метнуться далеко от дома, либо забрался высоко. Хотя, погодите-ка, он вел нас точно к месту дислокации школьников. Ровно на две улицы выше от гавани, я стала узнавать эти дома. Бес притормозил, дернув кошачьими ушами, и я тоже замедлила шаг, увидев знакомого мне Пелагатти и одновременно услышав женский прохладный голос в затененном месте, где от клумбы, перелезая на стену и заполняя нишу, в которую так и просилась какая-нибудь античная статуя, вились какие-то сиреневые цветы. На самом деле Мартина стоял на виду вместе с какой-то женщиной и еще тремя мужчинами, но говорила именно женщина. «Тебе так повезло в одном доме с ним жить, однако незаметно, чтобы ты наладил с ним контакт». Женщина и Пелагатти стояли напротив друг друга, однако дама с нарочито незаинтересованным лицом смотрела куда угодно по сторонам этаким взглядом сверху вниз, но только не на собеседника. Она то обмахивалась небольшим лаконичным веером в тон к платью, то с тихим отчетливым щелчком его складывала, явно привычно поглаживая ребра аксессуара пальцами. Складывалось ощущение, что она скучает, хотя складывалось, кажется, именно ее силами. Хотя говорила она негромко, а по улицам то и дело проходили редкие группы людей, как и сейчас мелькнули вдалеке и пропали, однако лично моего слуха вполне хватало на то, чтобы слышать как минимум часть. Возможно, тут сыграло то, что эта группа разместились неподалеку от здания, в тени которого стояла, и звук отражался от стен. Мартина стоял опустив глаза, а потому нас не видел. Он страдальчески и одновременно с капризным выражением заломил брови, наморщив лоб, слегка запрокинув голову и прикрыв веки. Там не так все просто, на его лице отчетливо читалось «Ах, отстаньте, только не опять». Он коротко повернул голову в сторону, делая похожие движения, как его мать, мазнув по окружению взглядом и снова вернувшись к женщине. «Речь не мальчика, но мужа», — сказала женщина, с хлопком развернув веер на уровне собственного подбородка и слегка им помахивая. Ирония в ее понизившемся голосе не слышалась, а только угадывалась. «Как ты собираешься управлять семьей, если не можешь сделать что-то настолько простое, когда это практически у тебя уже перед носом?» Сдержанно пропесочивающая Мартина под видом диалога женщина имела яркую запоминающуюся внешность. Темные густые волосы с искусственно завитыми впереди локонами, уложенные в причудливую прическу, яркий макияж с ярко-алыми губами и длинными черными ресницами, острые тонкие брови выглядели немного хищно, что я сумела разглядеть, когда она крутила головой. Хотя лицом она выглядела не слишком молодо, формы у нее чуть ли не модельные, и все это упаковано в стильное платье с какими-то пуговичками, вырезами, ничуть не делающими платье более открытым, накладывавшейся волнами ткани. Мужчинами становятся мальчики, что были достаточно осторожны. Осторожно огрызнулся подросток, в то же время неприязненно передергивая плечами. Двое их охранников синхронно покосились, один на приближающихся нас, другой на разговаривающих, словно убеждаясь, что они никуда не делись. Снова раздался щелчок веера. Такая персона не только на расхват, но и в соответствующей положению вакуумной упаковке, мама, даже лучше футляра вашего производства. С той стороны улицы, куда мы направлялись, появилась небольшая группа, трое мужчин и одна женщина в платье. Женщина обольстительно улыбалась и что-то рассказывала об украшениях неких дам. Я быстро это поняла и потеряла к ним интерес. Так как компания с Мартина стояла почти к повороту, те оказались почти сразу рядом с ними, а наша группа все еще подходила. Дама впервые за разговор проявила явное недовольство. Она дернула уголком рта и, как мне показалось, посмотрела уничижительно прямо на Мартина под стрекот веера. «Я смотрю, язык у тебя стал куда острее, чем был. Тогда почему он не в том месте, когда надо?» «На месте», — фыркнул Пилагатти, как и другие части тела. «Их не отстрелили, не подорвали и не отрезали, мама, потому как я знаю меру в настойчивости, и соответственно охрана всяких персон знает меру в мерах». «Отговорки», — протянула женщина. «На людях он не посмел бы». Здесь ее голос странно промурлыкал, делая речь неразборчивой. «Разве что ты бы напал на кого не надо вместо воспитанной беседы. Слухи про то, что...» Мартина повторил за, похоже, своей матерью, а другая компания двигалась по улице, из-за чего голос женщины, которой не давали покоя сережки некой Жузеппе, мешал услышать, и слова скрались. «Имеется свое понимание курса развития, мне не кажутся и появление его ученика. Да какая мне разница, какое обрамление она бы выбрала для тех сережек. А вот мужчина из незнакомой компании, идущий навстречу, внимательным взглядом смотрел на капитана Вари. Пилагатти, вскинув вверх указательный палец, четко произнес: «И я пробовал обходные пути». Мать Мартина выразительно вскинула брови, прижав к губам веер. «Это те обходные пути, которые ты умудрялся притаскивать в закрытый пансион раз в месяц минимум». Я засмотрелась на ее платье, пытаясь вблизи понять, как оно вот так сделано вообще, а Мартина открыл рот, видимо, собираясь что-то еще сказать, бросил очередной взгляд в сторону из-под века и заметил нас. Его тонкие губы дернулись, скривившись в раздражении, но он не стал уделять нашему появлению отдельное внимание, просто умолкнув, и отвел взгляд. Они даже не отошли куда-то в закоулки между домами, чтобы скрыться от глаз, так что получилось, что нас разделяла только узкая улочка и не пересечься мы не могли. А когда стали удаляться, до моих ушей донесся резко перешедший на шипящие звуки злой шепот женщины. «У тебя опять одни бабы в голове, переговоры тебе не поручить, полезные контакты завести не можешь, ты собираешься за ум вообще браться или будешь и дальше не тем местом думать?» «Но, мама, я не туда смотрел», — возразил отчаянно и тоскливо Мартина. «Там офицер Вари». «Бабы», я не удержалась и покосилась на нашу группу снизу вверх. Долговязый и не очень-то хлипкий рыжий, Мукура, я, будучи суровым офицером Варии, обладатель шикарной платиновой шевелюры до поясницы, эти слова стоически проигнорировал. Даже бровь почти не дернулась. Я обернулась, желая взглянуть. Мартина был по сути прав, хотя пересекся глазами со мной, мазнув по всем нам взглядом. Странное отчитывание от его матери, а то, получается, ее охрана, наверняка тоже члены их семьи. Мужчины выглядели скучающе, как будто ничего необычного не происходило. Странная ситуация вообще. С одной стороны, отчитывание сына, пусть и наследника, вполне нормально, с другой стороны, их разговор оставлял двойственное ощущение. Я наконец смогла рассмотреть ее лицо полностью, а не в профиль, и неожиданно заметила, что та также смотрит в нашу сторону. Она не выглядела дурой, скорее, наоборот. Тогда зачем была вся эта сцена? Продолжая идти за бесом, который стремительно показывал дорогу, я пыталась понять, что здесь было не так, в этой ситуации. Но пока что я слишком мало знала о семействе Пилагатти и их семье. Барса, кажется, и могла только сделать самый очевидный вывод. Матушка Мартина отчитывала его за то, что тот до сих пор не нашел контакт с Цуне и не втерся тому в доверие. Это, правда, выглядит очень жирным подарком судьбы и возможностью даже получить место ближнего. Может быть, конечно, имелся в виду кто-то другой из школьников, которые сейчас под одной с ним крышей, но уж фигура десятого босса Ван Голы разом переплевывала и обесценивала всех остальных. Странно, что Мартина не рассказал ей всего и что с Цуной таки вскользь пересекался. Хотя, Мураками говорил, что Мартина наследник семьи. Точно, Мураками перечислил троих, кто на данный момент был в школе и точно заслуживал внимания. И только Мартина среди них был наследником, что потом подтвердил лично, Об остальных Мураками ничего такого не упоминал. Наверное, что-то в семье Барса не совсем гладко идет и имеются другие лица на наследование, раз Мартина отправили в школу, куда обычно наследники, похоже, не попадают. Может быть, там, конечно, не совсем все так, и есть другие причины отправить его куда подальше от семьи. И что ты здесь забыла? Недовольно нахмурился Скуала, окинув окрестности, едва наш проводник притормозил. Бес все-таки привел нас к зданию, где остановились школьники и учителя, и я отбросила дальнейшие предположения, оставив себе в памяти все надуманные. Главным образом потому, что увидела фигуру в черном костюме. Он, будто до того застывший и решавший, куда идти, повернулся ко мне бледным лицом и вперился взглядом, без труда заметив среди немноголюдной улицы. Не то чтобы я научилась точно улавливать эмоции на его каменном лице, но глаза мне показались несколько обеспокоенными, если не сказать тревожными. «Кёя?» – спросила я, нахмурившись. Скуала громко фыркнул с непонятным выражением. «Я ожидала его прибытия гораздо раньше. Надо его расспросить, все ли прошло гладко и подробности про встречу с Хибари-старшим. Это важно, но все же, похоже, что-то произошло с Рёхием. Если я правильно поняла беса, то он здесь, но бес не стал бы просто так поднимать панику». Кёя ощупал меня взглядом, пока мы приближались. Видимо, все в моем облике было в порядке, несмотря на черные волосы и новую одежду. Затем он обменялся взглядами с Мукура, Скуалой и Конрадом, ненадолго задерживаясь, будто вместо приветствия. Примчался, наконец, на редкость негромко сказал Скуала вслух. «Если я вижу твою рожу хмурой только сейчас», — бросил Конрад, — «есть повод для задержки». Хибари припечатал его взглядом, но не ответил сразу. Конрад знал, что Кёя должен прибыть, и, видимо, тоже считал, что задержка может быть обусловлена проблемами. А вот насколько серьезными, было бы хорошо услышать как можно быстрее. Вот только есть, возможно, более срочный вопрос. Бес же остановился и замер, вертя головой, будто что-то высматривая. Вспомнив о том, что дракончик говорил о Рёхе и выглядел обеспокоенно, я спросила у Хибари. «Здесь был Рёхи?» «Да», — кивнул Кёя, оставив без ответа вопрос Рыжего. «Он только что пошел за его родителями». «Что? Куда?» — выпалила я, напрягшись и одновременно с тем уже строя предположение, зачем его мафиозные родители вышли на контакт. «Идти за ним прямо сейчас недальновидно», — отчеканил Хибари, видимо, чтобы его слова остановили меня от необдуманных действий. «Надо разобраться с тем, кто прибыл еще. Как минимум, оставить кого-то на время для контроля над ситуацией». Четкие руководства от Кёи, который явно был в данной ситуации более осведомлен, чем я, были более своевременны, чем его обычные попытки всем управлять. А времени, чтобы самостоятельно вникать в тонкости произошедшего, не было, надо было срочно идти выручать Рёхия. Я проследила за взглядом Кёи, который смотрел на Конрада. «Понял, я останусь», — кивнул Рыжий, сосредоточенно сведя брови к переносице. «Еще одного, лучше для незаметного наблюдения», — Кёя выглядел убедительно, посмотрев на Мукура. Ракуда наморщил нос, посмотрев в сторону здания школы, как будто уже знал, что там, или, может быть, просто не желал оставлять меня одну, как обычно. Он негромко бросил: «Генкиши справится». Хибари кивнул, принимая это, и развернулся, скомандовав: «За мной». Конрад направился к входным дверям в здание, а Генкиши, как я могла почувствовать, незримо последовал за ним. Я же поспешила следом за Хибари, вместе с Мукурой, как ни странно, Скуала. Но уж присутствие капитана Варии, думаю, может быть полезно. А сам мечник, скорее всего, руководствовался желанием вернуть долги. «Ямамото?» — отрывисто спросил Скуала. «И тот хренов злобный брат-близнец?» Кёя отрицательно дернул головой, коротко оглянувшись и посмотрев почему-то на меня. Мечник хмуро хмыкнул. «И понимай как хочешь. Что там?» — нахмурилась я, чувствуя неладное. «Это может подождать», — коротко ответил Кёя, — «от них всего лишь требуется контроль и наблюдение. И так достаточно того, что там находится малыш». Мне ничего не оставалось, как согласиться, потому что разорваться я физически не могла. Поэтому, думаю, правильно оставить кого-то и позже вернуться. Конрад, видимо, даже на взгляд Хибари, может справиться с задачей, а присутствие Реборна, как ни посмотри, все же дает некоторую уверенность. Возможно, кто-то присоединился к Хибари по пути сюда, но не факт, вполне вероятно, что в дом, арендуемый школой, Пришел кто-то в гости. На острове проблемных людей достаточно. Хибари повел нас быстрым шагом, который в его исполнении был ничуть не медленнее бега. Мы быстро ушли с этой улицы и замерли, так как Тёя видел только общее направление, а здесь улица прерывалась, пересекаясь с другой. В итоге мы можем пойти либо направо, либо налево, куда они могли свернуть. Пока я скрипела зубами, бес полез по стене дома, в форме кота, так что черный кот взбирался вертикально по стене, оставляя нехарактерные для кота борозды. К его чести, кажется, он все же пользовался крыльями и больше изображал, что взбирается, потому что я чувствовала порывы ветра. Ладно, согласна, взлетающий вертикально вверх в воздух кот — это более странно, да и кирпичную кладку дома он портил не сильно, но все же, пока я, и не только я, стояли, раскрыв рты, бес забрался на крышу и повернулся направо, издав что-то похожее на птичий крик. «Кра-а! Там! Но! Он что, ворону изображает? Не время отвлекаться!» Я поспешила в ту сторону вместе с остальными. Бес решил вниз не спускаться и попрыгать по крышам домов. Надеюсь, все же местные жители, а точнее мафиозные гости, привыкли к странным звукам, когда около 200 килограмм пусть и пытается мягко спланировать на крышу, но все же определенно туда приземляется. Так мы свернули еще два раза и все-таки догнали Рёхия и его родителей. Кира-чан обернулся, удивленно распахнув округлившиеся глаза. Рёхи, в прошлую нашу встречу в доме Сосага взрослые были одеты в повседневную одежду. На Сосагове старшем в тот раз была простая однотонная футболка пола и светлые брюки, на матери Рёхия такое же простое однотонное платье без каких-либо украшений. Именно это одна из тех причин, которые создали у меня ощущение наигранной рекламной встречи. Деловые черные костюмы на них сидели явно привычней, причем на женщине тоже, а у левого бока ее пиджак и вовсе характерно топорщился. «Привет», чтобы не затягивать паузу, подняла я приветственно руку и, сделав вид попроще, поинтересовалась. «Куда вы идете?» «А», моргнул Рёхи и показал назад большим пальцем. «Отец сказал, что со мной хочет поговорить дед».